На мой взгляд, нам сейчас важно удержаться на достигнутом уровне или даже постараться повысить его, но не менять кардинально. Она горько усмехнулась. «Понимаешь, Фаинчик, а, кстати, почему тебя так назвали? Редкое имя. В честь Раневской?» «Да нет, мамина бабушка была Фаина. Мать ее обожала, но отцу понравилась. Хотя сама я свое имя терпеть не могу». «Ну, так называлась бы как-то иначе. Теперь уже глупо, а когда получала паспорт, не додумалась. Ладно уж, доживу Фаиной». Ванит и заверещал мобильник. Она глянула на него и расцвела. «Да, Дмитрий Сергеевич. Нет, я не удивилась. Я сейчас на деловых переговорах». «Нет, ничего. Да, все остается в силе, спасибо. Очень приятно, до встречи». «Так его зовут Дмитрий Сергеевич. Фаина». «Пока мне это ни о чем не говорит, но я буду начеку. Анита, при мне можно, но в дальнейшем...» «Я... Ты права, я просто утратила навыки. Так давно ничего такого не было, и она еще пуще зарделась». «Вот вам и железная Анита». Он сказал, что ему вдруг страшно захотелось услышать мой голос. «Он, кажется, не на шутку увлекся». «Да, кажется. Я все перебирала в уме, может, ему от меня что-то нужно». «Ну, я уж не знаю, кто он такой, чем занимается. Может, и нужно». «На первый взгляд это нереально. Он совсем из другого мира. Но, может, он просто посредник». «Анита, сию минуту прекрати этот бред. Ты вроде никогда не страдала комплексом неполноценности. По-твоему, в тебя нельзя просто влюбиться?» «А можно?» Ее улыбка была какой-то беспомощной и даже наивной. «Еще как. Мой отец один раз увидел тебя по телеку и сказал... Прелесть женщина, штучная штучка. В его устах это высочайший комплимент. Что ж, приму к сведению. Между прочим, он и про меня так говорит. А две штучные штучки — это еще не тираж, правда? Конечно, тем более, что мы абсолютно не похожи, — засмеялась я. Ладно, Анита, давай вернемся к нашим баранам. И мы заговорили о делах. Она дала мне еще 3 дня, чтобы забрать машину и как следует подготовиться к напряженной жизни деловой женщины в период наступления кризиса. Машину мне обещали пригнать завтра, тогда я и начну закупать продукты на неделю и восстанавливать необходимые запасы масла, круп, соли, спичек, шампуней, стирального порошка. Когда я подъехала к дому, лужи уже не было. А через остатки ее была проложена доска. Темно-коричневого джипа тоже не было, а жаль. Вспомнив свое ощущение от близости небритой щеки, я вздрогнула. И тут же обозвала себя дурой. В подъезде у лифта стояла очень пожилая дама. Назвать ее старухой ни у кого не повернулся бы язык. Но она была хорошо одета, ухожена и даже красива. Прежде я ее никогда не видела. В руках она держала связку ключей и газеты. «Боюсь, что лифт не работает», — сказала она приятным низким голосом. Я прислушалась. «Ну, конечно, это на 8-м этаже Танька Евлампиева болтает, провожая очередную подружку». «Нет, тут дело в другом. Заранее прошу прощения», — сказала я и забарабанила по дверям лифта. Он почти сразу поехал вниз. «Что это?» — удивленно спросила дама. «Да тут на 8-м этаже живет одна девушка. А вы тоже здесь живете? Я никогда прежде вас не видела». Двери лифта разъехались, и оттуда вышла женщина. «Извините, ради бога, я давно хотела уехать, но Таня все говорит и говорит».